Глава вторая. Графиня с дочерью, обе в глубоком трауре, только что сели завтракать друг против друга в просторной столовой Ронсьера. На стенах висели в ряд в старых рамах с облупившейся позолотой наивно выписанные портреты предков, целая галерея былых гильруа. Один в латах, другой в камзоле, этот в форме гвардейского офицера и в пудреном парике, тот в полковничьем мундире времен реставрации. Два лакея, неслышно ступая, подавали молчавшим женщинам. Вокруг висевшей над столом хрустальной люстры носились мухи облачком вертящихся и жужжащих черных точек. «Отворите окно», — сказала графиня. «Здесь немного свежо». Три широких, как ворота окна, высотою от пола до потолка, распахнулись настежь. Дуновение теплого воздуха ворвалось в эти три огромных отверстия, принося запахи нагретой травы, отдаленные звуки полей и смешалось с сыроватым воздухом просторной комнаты, заключенной в толстых стенах замка. «Ах, как хорошо!» — сказала Аннетта, вдыхая воздух полной грудью. Глаза обеих женщин обратились к открытым окнам, к длинной зеленой лужайке в парке с разбросанными на ней купами деревьев. Там и сям открывалась далекая перспектива желтых полей, которые сверкали до самого горизонта золотым ковром созревших хлебов. Над ними сияло ясное голубое небо, чуть подернутое легкой полуденной дымкой, дрожавшей над напоенную солнцем землей. «После завтрака мы отправимся на прогулку подальше», сказала графиня. «Можно пойти пешком до Бервиля по берегу реки, потому что в открытом поле будет слишком жарко». «Да, мама, и возьмем с собою Джулио. Он будет спугивать куропаток». «Ты знаешь, что отец это запрещает». «Да ведь папа в Париже. Джулио на стойке такой забавный. Смотри, вот он дразнит коров. Боже, какой он смешной!» Оттолкнув стул, она вскочила и подбежала к окну, крича: «Смелее, Джулио, смелее!» На лугу три неповоротливые коровы, наевшись до отвала и изнемогая от жары, отдыхали лежа на боку с раздутыми животами. Стройный, белый, с рыжими подпалинами спаниель, с притворной и веселой яростью метался от одной коровы к другой, лаял, выделывал безумные прыжки, так что его мохнатые уши каждый раз разлетались в стороны, и из кожи лез вон, чтобы заставить подняться тучных животных, которым этого вовсе не хотелось. Это была, конечно, любимая игра собаки, которую она, должно быть, затевала всякий раз, когда замечала лежащих коров. А коровы с неудовольствием, но без страха глядели на нее круглыми влажными глазами и, следя за нею, поворачивали головы. Аннетта крикнула из окна: «Апорт, Джулио, апорт!» Собака, подстрекаемая этим криком, становилась все смелее, лаяла еще громче и отваживалась подбежать к самому крупу животных, делая вид, что хочет укусить. Это начинало беспокоить коров, и нервные подергивания кожи, которыми они сгоняли мух, становились чаще и продолжительней. Вдруг собака, разбежавшись и не успев вовремя остановиться, подлетела с размаху к одной из коров так близко, что должна была перескочить через нее, чтобы не споткнуться и не упасть. Слегка задетая прыжком, неповоротливое животное испугалось и сперва подняло голову, а затем медленно поднялось на все четыре ноги, тяжело сопя. Видя, что одна корова встала, две другие тотчас же последовали ее примеру. И Джулио заплясал вокруг них победный танец. Причем Аннетта поздравляла его: «Браво, Джулио, браво!» «Ну, — сказала графиня, — иди же завтракать, детка!» Но девушка, заслонив рукой глаза от солнца, объявила: «Что такое? Посыльный с телеграфа!» Невидимая тропинка терялась во ржи и в овсах, и казалось, что синяя блуза посыльного, направлявшегося к усадьбе размеренным шагом, скользит над колосьями. «Боже мой! — прошептала графиня. — Лишь бы не какое-нибудь дурное известие!» Она все еще трепетала от ужаса, который надолго оставляет в нас телеграмма, извещающая о смерти любимого существа. Она не могла бы теперь сорвать наклейку и развернуть синюю бумажку без дрожи в пальцах и волнения в душе, Не опасаясь заранее, что в этом так медленно разворачивающемся листке бумаги таится горе, которое заставит ее снова проливать слезы. Анетта, наоборот, полная молодого любопытства, любила все неожиданное. Ее сердце, которому жизнь только впервые причинила страдания, могло ждать лишь радости от черной и жуткой сумки, висящей на боку у почтальонов, которая сеет столько волнений по городским улицам и сельским дорогам.